Глава 11. Для начала пришлось выяснить, что уже натворил Винсент. Оказывается, они с Миносом разработали некий план погружений и вели лабораторный журнал, в котором ученый тщательно протоколировал все наблюдения и открытия Кассиди. Выглядело это примерно так. День 97, цикл 29, знак дикой охоты. Операция «Пробный трансерфинг анимы». Ход эксперимента. Трансерфинг прошел успешно. Активирован аватар в вечности. Синхронизация подтверждена. Атрибуты, навыки и содержимое скрижали полностью идентичны оригинальному телу в единстве. Обнаружена локация выхода, бассейн, душ, медовый волос. Подтверждена привязка. Обратный трансерфинг анимы прошел успешно. Продолжительность сеанса 37 минут. День 99. Цикл 29. Знак дикой охоты. Операция «Исследование медового волоса». Ход эксперимента. Трансерфинг прошел успешно. Аватар исследовал медовый пояс. Описание. Гигантская архитектурная структура в форме изогнутого полого моста, протянутая между двумя башенно-подобными конструкциями, выполненными из золотистого металла. Внутренняя архитектура. Частично прозрачные стены, рунные надписи, поющие сады, многочисленные общественные зоны, вероятно используемые в сфере услуг. Зафиксирован визуальный контакт с несколькими десятками других аватаров, включая крылатых и змееподобных существ. Продолжительность сеанса – 1 час 12 минут. День 100. Цикл 29. Знак дикой охоты. Операция «Разведка золотых шпилей». Ход эксперимента. Трансерфинг прошел успешно. Аватар покинул медовый пояс, оказался у подножия золотого шпиля. Номер не определен. Предположительно, одна из локаций золотого города. Архитектура. Мигольчатые башни высотой приблизительно 1000 метров. Неизвестный золотистый металл, полупрозрачные секции в верхних ярусах. Внутренние помещения недоступны для соответствующих разрешений. Обнаружены транспортные платформы, левитирующие вдоль внешних стен. Взаимодействие с местными обитателями ограниченное. Статус «Нео» препятствует доступу к ряду локаций. Продолжительность сеанса 2 часа 8 минут. И так далее. Сам медовый волос был безопасен. Огромная галерея, где оказывались разнообразные услуги, в основном связанные с изменением внешности. В общем, что-то вроде громадного и очень своеобразного салона красоты. Мастера, что здесь работали, с помощью специальных рун творили фантастические вещи. Могли мгновенно поменять длину и цвет волос, кожи, ногтей, любой части тела по желанию заказчика, а также придать им особые рунные свойства вроде живых волос Кэл-Леди и многое-многое другое. Огромный спектр дорогостоящих услуг. И никому тут не было дела до новоприбывшего Нео. Наш Рикс быстро выбрался оттуда, оказался у подножия одного из бесконечных золотых шпилей и принялся активно исследовать золотой город, в первую очередь в поисках информации. Винсент не пожалел серебряную звезду, чтобы поднять навык языка Кэл на высокий уровень. И, судя по всему, активно общался со встречными обитателями Вечности. Решено было посетить разумный архив, некое место, напоминающее продвинутое хранилище знаний о единстве и Вечности, чтобы попробовать найти тех землян, чьи стигматы давно отнесли в храм. По расчетам доктора Матиаса, за 29 циклов из чертогов ожидания должно было выбраться немало погибших в единстве колонистов. И они, по мнению лидеров Фригольда, являлись нашими главными союзниками и бесценным источником знаний о том, что действительно представляла собой Вечность. Минос не сказал этого напрямую, но я прекрасно понимал мотивы руководства Фригольда. Они не могли на 100% доверять моим рассказам и стремились самостоятельно проверить информацию. Поэтому мне и не сказали о вылазках Кассиди, хотя прекрасно понимали, что я буду категорически против. Разумный архив, согласно скупому описанию Миноса, представлял собой некую мыслящую структуру, меняющую форму в зависимости от предпочтений пользователя. Кассиди провел там 2 погружения, получил некоторую базовую информацию об устройстве Вечности и попытался организовать систематический поиск землян. Успешно. Удалось обнаружить записи о некоторых экс-колонистах, уже покинувших чистилище. Однако разумный архив не представлял точных координат без соответствующего доступа или личных разрешений. Только статус аватара и название локации Вечности, которые изрядно варьировались. Похоже, что земляне находились в иных мирах, пространствах, слоях. Доктор Матиас использовал понятие «метафизический план», на мой взгляд, неверное. Тогда неугомонный Винс выяснил порядок установления прямого контакта и отправился в некий дворец грез, где предлагалось устроить сеанс связи с любым обитателем Вечности. И на этом этапе его следы терялись. Я подозревал, что событие, задержавшее нашего Рикса в вечности, произошло на стадии поиска или контакта. Винсент мог ненароком выдать себя. Ментальные и пророческие способности некоторых обитателей Золотого города превосходили все наши представления. И заинтересовать кого-то, чье внимание привлекать, ни в коем случае не стоит. Кэл Вечности, как я успел заметить, очень любили использовать Нео для развлечений, причем не всегда невинных, и способов удержания у них в арсеналах были тысячи. Могли быть и другие причины, но без Морвейн, чья руна пока находилась на перезарядке, и помощи Белого Дьявола, я мог выяснить правду только опытным путем. Мешкать не стоило, потому что, в отличие от Винсента, мне требовалось еще добраться до Золотого города, ведь моя точка выхода была привязана к затерянному на астероиде бассейну в раздробленном мире камней. Погружение прошло успешно. Я вынырнул в знакомом дырчатом бассейне, пустынном и тихом, как всегда, потому что Азимандия избрала это место именно по причине уединенности. Первый тест — Скай. Я опасался, но Когитор оказался на месте. Как часть моей анимы, она беспрепятственно переместилась в вечность. Великолепно. Ведь Скай — мой главный и едва ли не единственный сюрприз для могущественных местных обитателей. Конечно, вполне возможно, что Кэл давно разработали куда более совершенные мыслящие системы, но вряд ли они доступны всем подряд. И первые два визита это подтверждали. А вот мое отражение «Звездный флот» сразу показалось чуть заторможенным, восприятие урезанным, ибо пришлось обойтись без синхронизации. Странное ощущение, будто меня отбросило в прошлое. Те атрибуты, что я приобрел в единстве после крайнего визита в вечность, отсутствовали, а вот большинство навыков сохранилось, хоть их звезды и выцвели, превратившись в некую тень. Эффективность под большим вопросом. Интересный выверт. Получается, они изменили аниму, потому и остались со мной. В любом случае, полностью синхронизировать отражение я не собирался. Это съело бы все запасы моих звездных монет, а они могли пригодиться. Например, чтобы выкупить Винсента. О том, что Рикс оказался чертовски самонадеян и чересчур самостоятелен, я приказал себе не думать, хотя и очень хотелось. Он запросто мог испортить наш первоначальный план. Тихо и мирно, не привлекая лишнего внимания, войти в вечность, найти владельца драконьей руны и доставить Морвейн в нужную точку. Земляне — особый народ. Хранители знают о нашей миссии, а значит, к нашим восходящим приковано множество любопытных глаз. Искать землян в вечности, на мой взгляд, огромная ошибка. Но того, что уже сделано, не изменишь. Терзаться и упрекать Винсента и Матиаса в самонадеянности смысла не было. А вот сосредоточиться на исправлении ошибки был. Итак, для начала добраться до Золотого города. В первое посещение я пользовался Небесным Ястребом. Но сейчас применять эту руну было опасно. Во-первых, она слишком заметная. Во-вторых, ястреб может пригодиться, если что-то пойдет не так. Это один из моих главных золотых козырей. Поэтому мы, вместе со Скай, решили воспользоваться уже опробованной схемой. Послать к вратам аспект, а затем активировать руну переноса. Это было немного дольше, ибо мой эфирный дракон уступал в скорости летающему доспеху. Но и торопиться было некуда. Морвейн еще 6 часов отдыхать в руне. Я остался в бассейне душ, не вылезая из звездной купели и лениво наблюдая за смутным движением в дырчатых окнах. А мой аспект с предельной скоростью летел в пурпурно-розовой пустоте, следуя стрелке компаса странника и стараясь держаться подальше от подозрительных астероидов. Мир камней казался очень странным. Бесконечное, почти космическое пространство, заполненное вращающимися булыжниками. Но он не был пустым или мертвым. Здесь существовали свои обитатели, свои законы и велись свои войны. Дважды я останавливал полет, прячась в камнях, потому что впереди появлялось что-то необычное. Первый раз это были огнистые следы, такие, что оставляют за собой несколько летающих существ. А второй — нечто вроде то ли титанических размеров живого создания, то ли огромного корабля. Невероятный, мерцающий и полупрозрачный, он проплыл вдалеке, одними своими размерами поражая воображение. И хотя очень хотелось выяснить, что это вообще такое, приближаться не стоило. Аспект уже был близок к вратам, когда мое уединение в бассейне душ нарушили. «Эй, Нео!» Сквозь полуприкрытые веки просвечивали смутные фигуры. Вынырнув из звездной воды, я открыл глаза, разглядывая нескольких обитателей вечности, стоящих возле моей купели. Они, вероятно, сами только что вылезли из соседних ванн и теперь нагло глазели на меня, а вокруг появлялись новые и новые, будто целый отряд синхронно решил возродиться в этом бассейне. «Ты чей, Нео?» — усмехнувшись, спросил один из них. «Застрял здесь?» Я счел за лучшее промолчать, внимательно разглядывая пришельцев. По внешнему облику сложно судить. В вечности можно менять отражение, как перчатки. Однако, похоже, меня окружали такие же Нео. Тот, что заговорил со мной, сиял золотом. Восходящий, облаченный в вычурный доспех с огромным солнцем на нагруднике. Среди остальных тоже были подобные, но большинство пришельцев, кажется, имели серебряный ранг. Плохая встреча. Громкие, нарочито веселые голоса, надменные лица, сияющие предметы, странные венцы и знаки. Скай мгновенно провела анализ, и мы узнали их сигны. «Может, подбросить до врат, если потерялся?» Усмешка говорившего стала шире. «В камнях сегодня неспокойно». «Или подарить портал», — пропела девушка в пышном цветочном венке, вырастая из купели совсем рядом. «В золотой город». Картинно вытянув руки над головой, она послала мне воздушный поцелуй и проворковала. «Хочешь, мой цветочек?» «Он, кажется, нас боится», — со смешком добавил кто-то. «Не бойся, мы любим Нео». Взрыв всеобщего хохота. «Мы ведь и сами из Нео. Незримый улыбнулся тебе, друг. Ты встретил золотых варваров». Варвар. Быстрая фигура. Ледяной кузнец двинул вперед фигурку воина с яростным оскалом. 4 звезды атаки, даже 5, если использовать его особенность. Лед видит, варвар поможет проломить твою оборону, но звезд защиты всего 2. Какова его уязвимость, землянин? «Дальнобойные фигуры», — сказал я после небольшой паузы. «Стрелок, баллиста, королева молний и фланговые внезапные удары». «Лед слышит. Даже жалкий призрак может поразить варвара. Главное — выбрать время хода». Золотые варвары. Фракция Сестры Солнца. Одно из хранителей Вечности. В мой прошлый визит Эрине говорил, что Ковенант воюет с ними. А Азимандия упомянула, что один из нео-варваров стал тем источником информации, что сделал Кэл-Леди изгнанницей. Золотые варвары активно искали наследницу Визу Аран. Было ли случайностью их появление здесь, на ее точке привязки? Скай утверждала, что вероятность этого мала, хотя и не отрицала полностью. После того, как мы дважды щелкнули по носу душеторговцев, сначала в темном в Вечности, потом с корпусом в Единстве, они могли запросто слить всю доступную информацию золотым варварам. Связь моего аватара с Азимандией подтверждена. Ее точка возрождения известна Торию, и получается, что... Любопытные восходящие. Больше всего золотые варвары напоминали толпу разнузданных гуляк, отправившихся на праздник. Весьма раскованных и абсолютно свободных. Вылезая из звездных купелей, они хохотали, привольно хлопали товарищи по плечам и иным частям тела, улыбались и перекрикивали друг друга. Компания старых друзей, а вовсе не боевой отряд. 0 дисциплины. Юные, прекрасные, легкомысленные создания. Но что-то в их поведении сразу настораживало. И самое главное, варваров было много. Уже не менее 50 появились из чаш. И вырастали новые и новые. Что здесь в камнях делает такая орава? «Почему ты молчишь, Нео? Мы хотим знать, как звучит твой голос». «Благодарю за предложение, но я справлюсь сам», — ответил я, тоже выбираясь из жидкости, и сразу оказался в окружении варваров. Меня коснулось несколько рук, но без агрессии, а скорее из любопытства. А девушка в венке восхищенно воскликнула. «Он справится сам! Какой милый цветочек! Он мне нравится! Давайте возьмем его с собой!» «А что, если он просто чужой глаз?» — спросил другой. «А вовсе не...» «Нет! Послушай, Нео!» — покровительственно сказал тот, что заговорил первым, положив мне руку на плечо. «Тебе некуда деться!» «Все бассейны в радиусе 3 прыжков закрыты, поэтому воспользуйся нашей щедростью. Бери портал. Или пойдем с нами, если хочешь. Клянусь, будет весело». В его глазах сверкнули дьявольские огоньки, а девушка игриво рассмеялась. Ощутив неладное, я сбросил его руку и шагнул в сторону, найдя взглядом выход. Конечно, нельзя было принимать подобное предложение. Это игра. Ловушка, рассчитанная на совсем уж доверчивых восходящих. Никто не знает, куда приведет подаренный портал, а сами варвары вполне могут проводить в место, из которого просто не будет выхода. «Предпочитаю странствовать в одиночестве», — сказал я, накинув ледяную маску белого дьявола и используя его тон. «Рад знакомству, Нео». И двинулся к выходу. Золотые варвары, вынужденные расступиться, пошли следом, пока я не остановился на узком трамплине возле самой границы бассейна душ. В розовой пустоте уже мелькали крылатые силуэты, призрачные и обычные. Боевые существа и летающие восходящие окружили наш островок. Похоже, я серьезно недооценил их количество и, несомненно, попал в центр боевой операции, ибо множество восходящих одной фракции не могли появиться здесь просто так. Оставалось надеяться, что причина не имела никакого отношения ко мне, Винсенту и нашим делам. Но надежда эта была очень слабой. «Смертельный прыжок, Нео!» — усмехнулся кто-то за моей спиной. И новый взрыв дружного смеха, словно прозвучало что-то забавное. Я знал, что будет дальше. Стоит мне пересечь границу бассейна душ, и вокруг астероида раздуется сфера пустоты. Или паутина, или что угодно, лишающие возможности передвигаться и пользоваться рунами. И меня начнут потрошить, ибо обитатели Вечности безжалостны, а их боевые тактики отточены в тысячах жизней. Обычный восходящий — всего лишь дичь для таких, как они. Но я не обычный восходящий. У меня есть Скай. А значит, шаг в пустоту. В ту короткую долю мгновения, что отделяла жизнь от смерти, Кагитор активировала спираль времени, а следом за ней, по итогам 6 секунд вспышек и черноты, еще 4 руны. Полная невидимость, призрачный шаг, астральные фантомы и, конечно, счастливая монета. Благодаря второму шансу мы точно знали, где, как и чем нас будут ловить, и появились именно там, где противники оставили прореху. В следующий миг перенос унес меня далеко-далеко, в точку пространства, что видел перед собой аспект, оставив золотым варварам прощальный сюрприз. Слитые руны пустотного разлома и втягивающего вихря. Тех, кто был поблизости и вне бассейна душ, должно было затянуть. К сожалению, я не знал, хорошо ли им достанется, и не мог воспользоваться плодами битвы. Огромные врата мерцали прямо передо мной, и я, не мешкая, пересек призрачную пелену, ускользая из мира камней. Ушел. Черт побери, ушел. Золотой город. Небесное и золотое великолепие его квартала вновь захватило дух. Несколько мгновений я стоял, наслаждаясь зрелищем, открывающимся с высоты огромной летающей платформы, одной из множества в ожерелье бело-золотых монет, что описывали круги возле гигантского позолоченного столпа. От грандиозности замысла искуснейшего вновь бросило в дрожь, хоть я видел лишь малейший его осколок, но и он потрясал воображение. Золотой город, его бесконечные ярусы, шпили, сады и проспекты населяли миллиарды бессмертных душ. И солнце. Знакомое солнце сияло в чистых небесах. Это место действительно могло бы быть раем, если бы не обитатели. «Эй, Нео, подожди!» Знакомый насмешливый голос прервал размышления, и, оглянувшись, я увидел, как из врата за моей спиной вышло несколько золотых варваров, во главе с тем золотым типом, что первым заговорил со мной в бассейне душ. Как они так быстро преодолели разделяющее расстояние и догнали меня, не столь важно. Важнее то, что в золотом городе они ничего не могут мне сделать. «Ты красиво ушел, а мы ведь не договорили!» Вновь усмехнулся предводитель варваров. «Куда ты так спешишь? Я повторяю свое предложение. Золотые варвары проводят тебя. Если, конечно, ты желаешь увидеть своего друга».